Страхи мамы равно страхи ребенка. Представьте себе такую картину. Мама стоит у окна, с тревогой глядя на улицу. Что-то ее огорчило, и она расстроена. Ребенок этого не понимает и полагает, что мама боится того, что происходит за окном. А там идет дождь. Рядом с мамой стоит малыш. Он чувствует мамино напряжение. Ребенок смотрит на маму и начинает беспокоиться тоже. Малышу передается мамина тревога. Он нервничает. У него возникает страх перед дождем. Ведь ребенок объяснил мамино беспокойство по-своему. Наши дети — словно зеркала, отражающие наши эмоции. Если мы тревожимся, то и они начинают переживать, даже если еще не знают из-за чего. Если мы боимся, они улавливают наши эмоции и начинают бояться тоже. И наоборот, когда мы спокойны и уверены, дети чувствуют себя в безопасности и успокаиваются. Когда мы постоянно беспокоимся о том, что может случиться, дети учатся жить в ожидании плохого. Когда мы часто повторяем: «Веди себя осмотрительно, не упади, не трогай, это опасно, не приближайся к этому, ты можешь пораниться», ребенок начинает думать, что мир небезопасен и жесток. Ему становится сложно доверять своим ощущениям и справляться с эмоциями. Но если вместо того, чтобы передавать свои страхи, мы научимся справляться с ними, то сможем дать детям важный урок, как жить в мире, где есть и радость, и опасности, и как оставаться спокойным и уверенным в любой ситуации. Упражнение для мамы, чтобы справиться с тревогой и страхами. Первое. Дыхательное упражнение «Спокойный океан». Когда вы чувствуете, что тревога нарастает, найдите тихое место, сядьте удобно и расправьте плечи. Представьте себе спокойный океан. Сделайте глубокий вдох через нос и представьте, как волна поднимается. Затем медленно выдохните через рот, представляя, как волна мягко набегает на берег, а затем возвращается в океан. Произнесите следующие фразы. «Мои мысли — это волны. Они приходят и уходят. Я дышу и наблюдаю за ними». Повторите это упражнение 5-10 раз. Оно поможет вам успокоиться и вернуться в нормальное состояние. Второе. Упражнение «Здесь и сейчас». Тревога связана с незнанием, что будет дальше, и мыслями о будущем. Чтобы вернуться в настоящий момент, выполните следующее упражнение. Встаньте на пол, почувствуйте, как ноги касаются пола. Осмотритесь вокруг и назовите 5 вещей, которые вы видите, затем 4 вещи, которые вы можете потрогать, 3 звука, которые вы слышите, 2 запаха, которые вы чувствуете, и 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус, например, конфету. Произнесите следующие фразы. «Я здесь и сейчас. Мир вокруг меня реален, и я в безопасности». Это упражнение помогает отвлечься от тревожных мыслей о будущем и вернуться в настоящее. Третье. Упражнение для создания положительных установок «Мой внутренний диалог». Замените тревожные мысли на позитивные установки. Например, если вы думаете «я не справлюсь», измените эту мысль на «я делаю все, что в моих силах, и этого достаточно». Произнесите следующие фразы. «Я сильная. Я справлюсь с любыми трудностями. Я сильнее своих страхов и совсем справлюсь». Записывайте такого рода установки, чтобы не забыть и повторять их каждый день. Это прекрасное упражнение поможет справиться со страхом, сформировать позитивное мышление и замотивировать вас для дальнейших действий. Состояние взрослых влияет на детей. Они учатся у нас всему и даже чувствовать и эмоционально откликаться. Если мы будем уметь справляться со своими страхами и тревогами, то наши дети научатся этому у нас. Дети должны расти, зная, что мир полон радости и возможностей, и рядом есть сильные родители, которые не боятся трудностей и умеют их преодолевать.